Если бы Бобу спросили, что же именно его беспокоит, вряд ли он смог бы ответить. Он всегда размышлял только в категориях «вчера» и «завтра». Но ведь никому не дано изменить то, что случилось, как и знать, что будет потом. Вот Боба и волновался о глобальных завтра и о мелких, пустяковых. Мама должна быть здорова всегда. Родители стареют и когда-нибудь вообще умрут. Он должен стать настоящим, достойным своего отца старшим сыном. Что думает о нем отец? Скоро ли Маша поймет, что красавчик Антон — шелуха в Машиной жизни, а сам Боба любит ее надолго, навсегда? Мелкие будничные завтра, институтские контрольные экзамены, возможные поводы ближайшего отцовского недовольства, нестыковки в завтрашних планах беспокоили Бобу еще мучительней. Он уже засыпал и вдруг резко, словно окаченный ледяным душем, возвращался в сознание с абсолютно чистой головой и заново начинал перебирать события дня, прошедшего и дня завтрашнего. А Маша так вкусно наслаждалась всем сиюминутным, сейчасшним. Ей всегда было красиво сейчас, сейчас смешно. И сейчас вкусно пахло. Этим она Бобу и притягивала. Не просто любимая девушка, а целый мир. Даже дышала Маша так, что Бобе рядом с ней становилось радостно. Надо же, оказывается, воздух. Малышей умела выглядывать смешных, выцепить из толпы особенных трогательных старушек. А сам Боба без нее ничего такого не видел. Поездка с Машей в трамвае превращалась в интригу, путешествие по людям. Она могла в минуту сочинить чей-то характер, набросать чью-то судьбу. И всегда выходило, что эти придуманные судьбы светлее, чем, скорее всего, были в реальности. Либо вообще в границах реальности не умещались. «Посмотри на этого дядьку!» В останках шляпы Маша кивнула на совсем уже пропащего пьяницу, храпящего на соседнем сиденье. «У него очень интеллигентное лицо. Он бывший китайский шпион. В Китае ему сделали операцию по расширению разреза глаз». И забросили в Узбекистан по принципу риса. В Узбекистане едят плов, а в Китае рис, и они решили, что ему легко будет внедриться. И вот он внедрился и приступил к первой трапезе плова. Но он же не умел есть ничем, кроме палочек. Он сорвал веточки с куста и кинулся веточками есть. Штирлиц был на грани провала. Вот и он тоже. В конце концов, выслали обратно в Китай. И что ты думаешь? В Китае его не приняли. Им не подошел его новый разрез глаз. Боба смеялся, любуясь Машей. «Нет, не так», — передумала она. Он был художник и писал батальные полотна. На них сплошные военачальники, но лучше всего ему удавались лошади и собаки-санитары. Потом он переквалифицировался в художника-анималиста. Один высокий начальник попросил написать его портрет. Но поскольку он уже переквалифицировался, то написал портрет в условной форме, в виде козла. Тут-то его карьера и закончилась. Тоненько всхлипнул Боба. «Давай дадим ему денег на кисти и краски». «А для Антона ты тоже так придумываешь?» — спросил Боба и стал похож на тигру, которого Пух и Пятачок не берут с собой на прогулку. Словно тщательно выковыривая изюм из скучной черствой ватрушки,